Она приехала через час после того, как мы пообедали. Все это время я то и дело подходил к окну, смотрящему на дорогу. Я, как мог, подготовился к встрече. И все же, когда она на велосипеде показалась на ведущей вверх дороге, я пережил потрясение. В первые секунды у меня перехватило дыхание. На улице были Кент Арне, Гейр Хакон, Лейф Туре и Эйвин. Они стояли, опершись на велосипеды, и когда они обернулись на нее, я почувствовал прилив гордости. В Тюбаккене еще никогда не появлялась девушка красивее ее. И она приехала ко мне. Я обулся, надел куртку и вышел из дома. Она остановилась перед ними и о чем-то разговаривала. Я взял велосипед и вывел его на улицу. «Она спрашивает, где ты живешь, Карл Уве?» — сказал Гейр Хакон. «Да», — сказал я ему и встретился взглядом с Кайсой. «Привет», — поздоровался я. «Легко нашла дорогу». «Да без проблем», — сказала она. «Я точно не знала, который дом, но...» «Поехали?» — предложил я. «Давай», — сказала она. Я вскочил в седло, она тоже. «Пока», — сказал я четверке ребят, которые остались стоять на дороге, и обернулся к ней. «Можно туда, наверх?» «Ладно», — сказала она. Я знал, что они смотрят нам вслед и завидуют мне, как никогда. «И как это ему удалось?» — думают они. «Где он, черт возьми, ее нашел? И как добился, чтобы она с ним осталась?» Проехав немного вверх по склону, Кайса слезла с велосипеда, я тоже. В лесу пробежал ветерок, на деревьях рядом зашелестели листья, и снова стало тихо. Шуршание катящих по асфальту колес, шорох трущихся друг от друга штанин, постукивание ее пробковых каблуков. Я подождал, пока она поравняется со мной. «Какая у тебя красивая курточка», — сказал я. «Где ты ее купила?» «Спасибо», — сказала она. «В Паяце, в Кристиансене». «А», — сказал я. Мы подошли к перекрестку Сельгистиен. Ее груди покачивались, я не мог отвести от них глаз. Интересно, она заметила? «Можно пойти к магазину и посмотреть, есть ли там кто», — сказал я. «Угу», — сказала она. «Неужели она уже пожалела, что пришла? Поцеловать ее прямо сейчас? Правильно это или нет?» Мы поднялись на вершину холма, я закинул ногу через седло, подождал, когда она поставит ноги на педали, и начал крутить. Снова дунул ветерок, я держал руль одной рукой, повернулся к ней лицом. «Ты знаешь Ларса?» — спросил я. «Ларса, да, знаю», — сказала она. «Мы с ним соседи и учимся в одном классе». «А ты тоже его знаешь?» «Ну да, конечно. Вы же с ним играете в одной команде». «Да», — сказал я. «А ты вчера всю игру до конца посмотрела?» «Да, вы молодцы». На это я ничего не сказал, взялся за руль обеими руками и помчался с горки к магазину. Он оказался закрыт, и перед дверьми никого не было. «Похоже, тут никого нет», — сказал я. «Может, поедем тогда к тебе?» «Давай», — сказала она. У меня было задумано поцеловать ее при первом удобном случае. По крайней мере, подержать ее за руку. Ведь что-то надо было сделать, мы же теперь пара. Кайса моя возлюбленная. Но подходящего повода так и не представилось. Мы проехали через лес по старой грунтовой дороге в Хьенну, где на улице не было ни души, поднялись по склону к ее дому и остановились перед входом. По пути мы обменялись всего несколькими фразами, ровно столькими, чтобы поездка не обернулась полной катастрофой. «Дома мама и папа», — сказала она, — «так что тебе к нам нельзя». «Значит ли это, что я смогу к ней зайти, когда их не будет дома?» «Ясно», — сказал я, — «но я смотрю, уже поздно, наверное, мне пора возвращаться». «Да», — сказала она, — «ехать не близко». «Увидимся завтра?» — спросил я. «Завтра я не могу», — ответила она, — «мы едем кататься на лодке». «Тогда в четверг?» «Да. Подъедешь за мной?» «Конечно». Все это время нас разделяли велосипеды, не было никакой возможности приблизиться к ней и поцеловать. А может быть, она бы и не захотела у всех на виду перед домом. Я сел на велосипед. «Ну, я поехал», — сказал я. «Пока». «Пока», — сказала она. И я рванул как мог быстрее. Ну, не так уж плохо все и прошло. Хоть я и не продвинулся ни на шаг, но все-таки не разрушил того, что есть. Я понимал, продолжать в том же духе невозможно. Нельзя же просто ограничиваться одними разговорами, тогда все кончится, не начавшись. Я должен ее поцеловать. Мы должны встречаться по-настоящему. Но как этого достигнуть? Я уже как-то обжимался с Марианной, но к ней я не испытывал никаких особенных чувств, и с этим не возникало проблем. Я просто обнял ее, прижал к себе и поцеловал. Когда мы шли рядом, я просто брал ее за руку, но с Кайсой я так не мог. Не мог просто так ни с того ни с сего взять и обнять. А что, если ей это не понравится? А если у меня не получится? Но это должно произойти. Должно непременно уже в следующий раз, иначе никак нельзя. Причем в подходящем месте, где бы нас никто не увидел. Слава богу, что вклинилось катание на лодке. Это давало мне 2 дня, чтобы продумать план. Когда я уже засыпал, мне вдруг пришло в голову, что в четверг у нас тренировка. Это означало, что я должен позвонить ей и предупредить. Весь следующий день я промучился, не решаясь позвонить. Телефон у нас в доме стоял в прихожей, и оттуда всем все было слышно. Так что надо было закрыть раздвижную дверь, а это уж точно вызовет у всех любопытство. Внизу у автобусной остановки перед заправкой Фина был телефон-автомат. И я поехал туда на велосипеде как можно позже, то есть в начале 9-го. Без особой причины гулять после 9:30 мне не полагалось. По будним дням я в 9:30 уже должен был лежать в постели. Это правило неукоснительно соблюдалось, хотя все другие, кого я знал, уже ложились гораздо позже. Поставив велосипед возле телефонной будки, я стал искать по телефонной книге ее домашний номер. Я 1000 раз прокрутил в голове, что ей сказать. Набрав все цифры, кроме последней, переждал несколько секунд, пока успокоится дыхание, и набрал последнюю. «Педерсон?» — послышался в трубке женский голос. «Можно Кайсу?» — быстро сказал я. «Кто ее просит?» «Карл Уве. Подожди сейчас». Последовала пауза, я слушал удаляющиеся шаги, чьи-то голоса. С холма спустился автобус и медленно подъехал к остановке. Я плотнее прижал к уху трубку. «Алло!» — сказала Кайса. «Кайса?» — спросил я. «Да», — подтвердила она. «Это говорит Карл Уве», — сказал я. «Я и так поняла». «Привет», — сказал я. «Привет. Мне завтра надо на тренировку, так что я не смогу подойти, как мы договаривались». «Тогда я к вам спущусь», — сказала она. «Это ведь в Хьенне, да?» «Да». Пауза. «Удачно прошло?» — спросил я. «Что?» «Катание на лодке удачно прошло?» «Да». Пауза. «Ну, тогда до завтра», — сказал я. «До завтра», — ответила она. «Пока». «Пока». Я повесил трубку и встретил взгляд старого 40-летнего учителя, который работал с папой. Он сидел в автобусе и смотрел в окно, когда я поймал его взгляд. Толкнув запыленную дверь, я вышел на улицу. Воздух снаружи был горячим и густым от выхлопов автобуса. Он стоял с работающим мотором. Перед Финной сидело за столиком семейство с 2 детьми, они ели мороженое. В тот миг, как я проезжал мимо двери, из нее вышел Юн со шлемом в руках, голый по пояс, в сандалях на деревянной подошве. «Здорово, Карл Уве!» — крикнул он. «Здорово!» — крикнул я в ответ. Он надел шлем, черный, с черным визиром, и сел на заднее сиденье мотоцикла. Парень за рулем включил зажигание, дважды резко нажав на педаль, и я тотчас услышал у себя за спиной грохот его мотора. Когда они обогнали меня, Юн помахал мне рукой, и они промчались мимо. Лоб у меня был мокрый от пота. Я провел рукой по волосам, пальцы тоже стали потные, а волосы были в порядке. Накануне вечером я вымыл голову перед встречей с Кайсой, чтобы они лежали красиво. У автобусной остановки на вершине холма перед Б. Максом я затормозил, оперся ногой о край тротуара. Я вдруг понял, как все устрою. Всего 2 недели назад я оказался тут с целой компанией, которая кучковалась вокруг тура. Он собрал собственный велосипед, поставил на него мотоциклетное седло и новую громадную звездочку впереди. Он поднимал этот велосипед на дыбы, ездил на одном колесе вперед и назад и плевался так, что плевки далеко разлетались по асфальту. Там была и Мерита, его девушка. Я только постоял в стороне, когда мы с Дагом Магна случайно их встретили и задержались посмотреть. Тур подъехал к Мерите и поцеловал ее. Затем он достал из внутреннего кармана часы на цепочке, глянул на них и сказал: «Посмотрим, что ли, на сколько минут получится поцелуй?» Мерита кивнула, и они начали. Было видно, что они крутят языками. Она целовалась с закрытыми глазами, обхватив его руками. Он держал руки в карманах, а глаза открытыми. Все смотрели на них. Через 10 минут он поднял часы и оторвался, оттер рукой рот. 10 минут, — громко объявил Тур. «Вот как надо делать. Я возьму часы и скажу: посмотрим, на сколько минут нас хватит целоваться. Ну и начать». Я оттолкнулся ногой и поехал вниз в Холтед. Оставалось подыскать подходящее место. Разумеется, в лесу, но где лучше? Наверху, где живет она? Нет, там я не знаю, где что. Надо где-нибудь поблизости у себя. Наверное, только не совсем рядом с домом. Мы же собирались встретиться у нее. А, вот где. Конечно, в лесу, возле дорожки на Фину, под лиственными деревьями, лучше не придумаешь. Там нас никто не увидит. Под деревьями мягкая подстилка, а свет так красиво пробивается сквозь листву. На следующий день, чтобы не прийти на тренировку самым первым, я всю дорогу шел пешком, ведя велосипед. Но и это не помогло, потому что, когда показалось футбольное поле, там еще никого не было, и только крутились, поскрипывая и пощелкивая разбрызгиватели, выбрасывая струи воды, каждый в своем ритме. Кристиан и Ханс Кристиан сидели на лавочке у входа, щурясь от солнца. «Мяча ни у кого нет?» — спросил я. Они помотали головами. «Это правда, что ты встречаешься с Кайсой?» — спросил Кристиан. «Да», — сказал я и прикусил губу, чтобы не расплыться в улыбке. «Она что надо», — сказал он. «У Кристиана еще ни разу не было девушки. Куда уж такому. Но в прошлом году на Кубке Норвегии он в тот день, когда мы приехали, купил в киоске у школы порножурнал. На беду рядом оказался его отец, он был тренером у недоростков. Он застукал Кристиана, когда тот в спальном мешке глазел на заманчивые картинки. И Кристиану при всех пришлось выкинуть журнал в урну и еще просить у отца прощения». «Да», — сказал я. Вскоре явился Эйвин с мечом и ключами, и мы побежали мимо разбрызгивателей к дальним воротам, где стали бросать по ним мяч, пока Эйвин выключал воду и убирал с поля разбрызгивателя. Когда все собрались, мы пробежали несколько кругов по дорожкам, проделали растяжки и несколько упражнений с мячом. А затем стали играть 7-7 на одной половине поля. Кайса подошла только к концу с теми же девочками, что и раньше. Она помахала мне рукой, я ей тоже. «Соберись, Карл Уве!» — крикнул мне Эйвин. «Сперва игра, а девочки потом». После тренировки я окунулся головой в бочку у средней линии, стараясь держаться, как ни в чем не бывало. Но это было нелегко. Мысль о том, что сверху сидит она и на меня смотрит, а с ней еще и другие девочки, все время горела у меня в сознании. И вот она спустилась. «Пойдешь переодеваться?» — спросила она. Я кивнул. «Я с тобой. Мне надо кое-что тебе рассказать». «Рассказать? Неужели она скажет, что все кончено?» Я пошел к раздевалке, она протянула мне руку, наши пальцы соприкоснулись. Я не ошибся? Или можно взять ее за руку? Я взглянул на нее. Она улыбнулась мне. Быстрым движением я схватил ее руку. Позади кто-то свистнул, я обернулся. Там были Ларс и Юн, они выразительно закатывали глаза, я улыбнулся. Она легонько пожала мою руку. Никогда еще дорога через футбольное поле не казалась мне такой длинной, как в этот раз. Держать ее за руку было почти невыносимо. Меня не покидало желание бросить ее руку, чтобы избавиться от этого нестерпимого счастья. «Давай не задерживайся», — сказала она, когда мы пришли. «Да», — сказал я. В раздевалке я сел на лавку и прислонился головой к стене. Сердце все билось и билось. Затем я собрался с силами, быстренько оделся и вышел. Они ждали с велосипедами на дороге снизу. Я подошел к ним и остановился перед Кайсой. Вид у нее был довольный, маленькой своей ручкой. Она откинула выбившуюся прядь. Ногти покрывал чуть заметный розовый лак. Ее подружки, как по команде, сели на велосипеды и уехали. «В субботу я буду одна дома», — сказала она. «Маме я сказала, что придет Сюнва, так что она испечет нам пиццу и купит колу, но Сюнвы не будет. Хочешь прийти?» Я проглотил комок. «Да», — сказал я. Возле раздевалки какие-то ребята из нашей команды что-то орали, глядя в нашу сторону. Кайса стояла, положив одну руку на руль велосипеда, другая висела плетью. «Поехали?» — спросил я. «Давай», — сказала она. «Вниз?» — спросил я. Она кивнула, и мы сели на велосипеды. Мы катили по тенистой дорожке, я впереди, Кайса за мной. На вершине пологого склона я притормозил, чтобы на спуске нам ехать бок о бок. Склон напротив стоял озаренный солнцем, жужжавшие в воздухе насекомые мелькали, как разбросанные кем-то блестки. На середине спуска вправо ответвлялась старая лесная дорога. Я вдруг подумал, что она, наверное, ведет к какому-нибудь подходящему месту, и встреч ветру, трепавшему мне волосы, крикнул Кайсе свернуть туда. Она кивнула. Мы повернули и метров 10 проехали по инерции вверх, прежде чем потеряли набранную скорость, и нам пришлось спрыгнуть. Она ничего не сказала, я ничего не сказал. Мы просто шли вверх по заросшей травой тропинке, кое-где усыпанной хвоей и мелкими веточками. Когда мы поднялись на вершину, и перед нами открылся широкий обзор, я понял, что тут не годится, весь холм был сплошные пеньки, за ними глухой стеной стояли ели. «Нет», — сказал я, — «это не очень подходит, едем дальше». Кайса по-прежнему ничего не говорила, молча села одновременно со мной на велосипед, и мы покатили вниз, она стоя на педалях и притормаживая старательнее, чем я. «Нет, все-таки нам лучше на дорожку, которая ведет на Фину». При этой мысли меня окатила волна страха. Ощущение было такое, как будто ты слишком высоко забрался на утес и стоишь на краю обрыва, зная, что теперь остается либо побороть страх и броситься в воду, либо сыграть труса. Знает ли она, что произойдет дальше? Я украдкой бросил взгляд на нее. Ах, как волнуется ее грудь! О-о-о! Но лицо у нее оставалось серьезным. Как это понимать? Мы соскочили с велосипедов и пошли дальше вверх в сторону шоссе, в густой тени раскинувшихся высоко над нами лиственных крон. С тех пор, как мы выехали из Хьена, ни один из нас не произнес ни слова. Если сейчас заговорить, то о чем-то важном, а не о какой-нибудь ерунде. Брюки на ней были хлопчатобумажные, пастельного зеленого цвета, шнуром затянутые на талии. Свободные в бедрах, они плотно облегали пах и зад. Сверху на ней была майка и тоненькая вязаная кофточка, белая с золотистым отливом. Ногти на пальцах, выглядывавших из босоножек, покрывал такой же бледно-розовый лак. На одной щиколотке поблескивал ножной браслет. Она выглядела потрясающе. Когда мы поднялись на главную дорогу, и от того, что должно было произойти, нас уже отделяли только один длинный спуск и один подъем, я почувствовал, что больше всего мне хочется нажать на педали и дать деру. Вот так просто прибавить скорости и скрыться, исчезнув из ее жизни. А уж коли так, то какой мне смысл вообще останавливаться? Я точно так же могу уехать из дома, могу покинуть Тюбакен, Трумею, Эуст, Агдер, Норвегию, Европу. Отовсюду я могу уехать и оставить все позади. Меня будут называть летучим велосипедистом, обреченным навеки вечные разъезжать по свету, освещая себе путь призрачным светом велосипедного фонаря под рулем. «А куда мы все-таки едем?» — спросила она, пока мы катили под уклон. «Я знаю одно хорошее место», — сказал я, — «осталось уже недалеко». На это она ничего не сказала. Мы проехали в Фину. Я показал рукой на холм, возвышающийся среди деревьев. Она опять соскочила с велосипеда, как только дорога сделалась круче, лоб у нее заблестел, покрывшись испариной. Мы прошли мимо старого белого дома и старого красного сарая. Небо сияло безоблачной голубизной, солнце стояло с запада над зеленой грядой холмов, безмолвное и палящее, листва в его лучах горела огнем, воздух звенел от птичьего пения. Меня затошнило. Мы вступили на тропинку, свет сочился сквозь листву, точно как я это себе представлял. Он рассеивался, как это бывает под водой, столбы света отвесно падали до земли. Я остановился. «Велики можем поставить здесь», — сказал я. Так мы и сделали, выдвинув подножки. Я шагнул в лес, она за мной. Я высматривал место, где можно прилечь. С травой или мхом. Шаги наши звучали неестественно громко, я не смел взглянуть на нее, но она шла сзади. Вот, тут будет хорошо. «Может, заметим время и посмотрим, как долго у нас получится целоваться?» — предложил я. «Что?» — переспросила она. «У меня при себе часы», — сказал я. «У Тура получилось 10 минут, а мы сумеем дольше». Положив на землю часы, я отметил, что было без 18 минут 8, взял ее руками за плечи и отвел их, чтобы она откинулась назад, одновременно прижимая губы к ее губам. Когда мы совсем легли, я просунул ей в рот свой язык и притиснул к ее языку, остренькому и мягкому, похожему на ощупь на маленького зверька, и принялся безостановочно вращать языком у нее во рту. Руки я держал прижатыми к телу, ничем не прикасаясь к ней, кроме губ и языка. Тела наши лежали под сенью деревьев, как две вытащенные на берег лодки. Я целиком сосредоточился на том, чтобы вращать языком, не встречая препятствий, между тем, как меня непрерывно жгла мысль о ее груди в такой близости от меня, о ее бедрах таких близких и о том, что между ними под брюками и трусиками. Но дотронуться до нее я не смел. Она лежала с закрытыми глазами и вращала языком вокруг моего языка. Мои глаза были открыты, и я нашарил часы, отыскал и подвинул в зону видимости. Прошло 3 минуты. Изо рта в уголку у нее узенькой струйкой натекла слюна. Она заерзала. Я прижался животом к земле, безостановочно вращая и вращая языком, вращая и вращая. Это было не так приятно, как я думал, вообще-то даже утомительно. Зашуршали раздавленные сухие листочки, попавшие ей под голову, когда она ее повернула. Во рту у нас скопилась густая слюна. «Прошло 7 минут, остается 4». «М-м-м!» — простонала она, и в этом звуке слышалось не наслаждение, а напротив, как будто ей что-то не так. Она заворочилась, но я не отпускал и подвинулся головой вслед за ней, продолжая вращать языком. Она открыла глаза, но посмотрела не на меня. Ее взгляд был устремлен куда-то вверх, в небо. 9 минут. Корень языка сводила болезненной судорогой. Изо рта непрестанно текла слюна. Мои брекеты временами стукались о ее зубы. Вообще-то нам достаточно было выдержать 10 минут и 1 секунду, чтобы побить рекорд Тура. Сейчас как раз прошло столько времени. Но можно было побить его с разгромным счетом. Надо дотянуть до 15 минут. Осталось всего 5. Но язык сковало болью, он словно распух, а слюни, которых почти не замечаешь, когда тепло, сейчас, когда они остывали на подбородке, вызывали почти омерзение. 12 минут, может, хватит? Нет. Еще чуть-чуть. И еще чуть-чуть, и еще. Ровно без 3 минут 8 я оторвался от ее губ и поднял голову. Кайса встала и, не глядя на меня, утерла рукой рот. «Мы продержались 15 минут», — сказал я, вставая. «Мы побили его на 5 минут!» Наши велосипеды, оставленные у тропинки, поблескивали нам издалека. Мы пошли к ним, а она на ходу отряхнула брюки и свитер от листьев и сухих веточек. «Погоди», — сказал я. «На спине тоже есть». Она остановилась, и я снял у нее со спины приставшие к вязаному свитеру соринки. «Все», — сказал я. «Мне кажется, уже пора домой», — сказала она, когда мы дошли до велосипедов. «Мне тоже», — сказал я и, показывая наверх, добавил. «Там тропинка. Она ведет через лес напрямик». «Пока», — сказала она, садясь на велосипед, и поехала по ухабистой тропинке. «Пока», — ответил я, взял велосипед за руль и повел его наверх к дому.